Глава 57. Два квадроцикла в тени камней, рядом с ними три неприятных мужичка с оружием. Тарасов. Горохов его еще не видел, но знал, что он здесь. Инженер слез с мотоцикла, стянул респиратор. Хотелось подышать. Появилось терпкое чувство раздражения. Он достал сигарету. Этот урод действительно досаждал ему. Толик Баньковский тоже заметил людей. Он что-то говорил Горохову, но тот не слышал. Искал глазами Тарасова. Пошел к вышке. Навстречу ему шел Дячин с одним из рабочих. — Ты видел этого? — сразу спросил буровой мастер, как только подошел к нему. — Давно он тут? — поинтересовался инженер. — Больше часа, — ответил Дячин. — Ходит, всех опрашивает, со мной уже говорил. — Что спрашивал? — Про тебя. Где бываешь? Как часто ты уезжаешь с участка? Еще про бота пропавшего спрашивал. Спрашивал, когда я его в последний раз видел. Ну и про воду тоже. Про воду, значит. Вот какая сволочь настырная. Тихо себе под нос произнес инженер. Он стянул и очки, растер глаза ладонью, сплюнул и пошел искать начальника безопасности Полазны. Так что ему нужно? Толик шел рядом. Бог его знает. Ты, Толя, иди отдохни. Инженер не хотел, чтобы Тарасов встретился с Баньковским. Толик не тот человек, который думает перед тем, как говорит. Тарасова он нашел у женских палаток. Тот в тени большой палатки о чем-то непринужденно разговаривал с одной из казачек, которая месила тесто для хлеба под тентом. Инженер подошел, поздоровался. — Добрый день. Вы искали меня, господин начальник? — Да нет, — Тарасов обернулся к нему. — Я хотел поговорить с вашими людьми, но раз уж вы приехали. — А что вас интересует? — Да так, — он пожал плечами. — Общая обстановка. Ну и прояснить ситуацию с пропавшим ботом. — Кстати, поздравляю вас, вы ведь воду нашли. — Это удивительно. — Да, нашел, спасибо. А почему это вас удивляет? — Мне даже интересно, за кого вы меня принимаете, — спросил Горохов. — Ну, за человека, который не очень-то боится людей из силовых структур. Разговариваете всегда взвешенно. На все вопросы у вас есть продуманные ответы. Любого, с кем я сегодня разговаривал, возьми, так он волновался, мялся. Что-то вспоминал, побаивался меня. Женщины вон кокетничают. А вы ничего не боитесь, никогда ничего не вспоминаете. Всегда собрано такое впечатление, что на любые вопросы у вас ответы заранее приготовлены, — говорил начальник охраны, а сам при этом не сводил глаз инженера. Нет, ну вы поглядите на него. Да чего же занудный тип? Просто я привык к подобным разговорам, — отвечает Горохов. Я всю жизнь работал в водных компаниях, последнюю треть на руководящих постах. А где вода, там хищение. В общем, я всю жизнь общался с большими начальниками, в том числе и начальниками охраны компании. Так что не кокетничаю я с вами, потому что уже имею большой опыт общения с людьми из компетентных органов. Ах, вот как. Да, это похоже на правду, согласился Тарасов. На правду, которую трудно проверить. Если в этом есть необходимость, я расскажу вам, как пропал бот, предложил инженер. — Вот в этом я не сомневаюсь. Уж вы-то, конечно, расскажете, — с усмешкой произнес начальник безопасности. — У вас, как у одного древнего солдата какой-то большой войны, на все случаи жизни припасена хорошая история. — Он еще и книжки читает, — подумал инженер. — Поэтому я не вас спрашиваю, а других людей, у которых нет таких складных историй. — Ну и узнали у других людей что-то интересное для себя? — Так, ничего интересного. Никто толком не знает, куда и насколько вы отлучаетесь. Никто тут за вами, конечно, не следил, кроме одной женщины. Но она что-то не горит желанием со мной разговаривать. Это он про Самару. Конечно, попробуй поговори с ней, она тебе все объяснит. Инженер даже был горд за эту свою казачку. Еще раз говорю, начал инженер. Бота я потерял случайно. Был вечер, заряд перерос в самом. Да-да, я слышал эту историю. Тарасов не дал ему договорить. «Мне ее рассказал сотрудник из новых технологий. Самом пыль, ветер, темнота, бот выпал из кузова, вы его искали и не нашли». «Ну, где-то так», — согласился Горохов. «Да, это понятно», — Тарасов посмотрел в сторону казачки, которая все еще месила тесто в тени. «Вот только приблизительно в тот же день пропал и наш доктор». «И какая, по-вашему, в этом есть связь?» Инженер сделал вид, что удивлен. Я, по-вашему, тайный похититель докторов? А вы знаете, тут начинаешь поневоле задумываться. Теперь начальник безопасности Полазный снова пристально смотрел на инженера. Сначала пропадает ваш капитан с нашим человеком, потом наш доктор, потом ваш бот. Не кажется вам, что многовато пропаж с того момента, как вы тут появились? Да, много, если не учитывать, что тут край земли, по которому бегают монстры, — заметил Горохов. И после решил использовать свой главный козырь. И вообще, господин начальник, хотелось бы вам заметить, что я приехал сюда искать воду. Я ее нашел. В течение месяца я ее продам и уеду отсюда, понимаете? Я просто человек, который добывает воду. Против того, что он нашел воду, Тарасову возразить было нечего. Да, воду вы нашли и нашли, и тут не поспоришь. Вроде и вправду вы инженер. Он на секунду замолчал. Ну, тогда я поговорю с вашей сожительницей, с этой вашей казачкой. О, это сколько вам будет угодно. Она у меня большая любительница поболтать по душам. Сразу согласился Горохов. Он был уверен в Самаре. Я хочу забрать ее в город, вдруг сказал Тарасов. В город? Сразу насторожился инженер. Это в корне меняло дело. Этого нельзя было допускать. Он догадывался, как могут побеседовать с Самарой в городе. Стоп, подождите, мы так не договаривались. А я с вами и не собирался договариваться. Тарасов заулыбался, его улыбочка была отвратительна. Просто заберу ее и все. Со мной, может, вы и не должны договариваться. Но она из курени Лева Василька, напомнил ему инженер. Может, вы сначала с ним договоритесь? Да плевать я на него хотел, беззаботно отвечал Тарасов, продолжая улыбаться. А вот это ты врешь, дружочек. Тем, кто таскается по степи с такой небольшой охраной, на казаков лучше не плевать. И ты это знаешь, подумал Горохов. Но даже и без Василька он не собирался отдавать Самару этому человеку. Инженер начал коситься по сторонам, искать глазами охрану Тарасова. Их никого не было в зоне видимости, а значит... Горохов знал, что без проблем убьет его. Ловит начальничка за правую руку, под которой у него кобура с пистолетом, бьет его в лицо лбом, и пока тот падает, вытаскивает тесак. Горохов уже решил, что убьет тесаком, чтобы не привлечь внимание охраны выстрелами. А потом он обойдет палатки, залезет на камни и сверху с камней перебьет и охрану. В принципе, вопрос решаемый. Но тогда на операции можно будет ставить крест. А Тарасов то ли не рискнул ссориться с Васильком, а может, что-то заметил в лице инженера. В общем, он произнес уже спокойно и даже почти дружески. «Да ладно, не буду я вас доставать и забирать вашу красавицу. Все равно она у вас не очень разговорчивая. Поеду-ка я лучше на пирс. Посмотрю время прибытия и убытия лодок и барж в те дни, когда доктор пропал и вы бота своего потеряли. Быть может, что-то и прояснится». Какая же нудная сволочь! Он ведь так вычислит лодку Палыча. А когда Палыч вернется, а вернется он сюда уже скоро, то его лодку осмотрят внимательно и начнут, конечно, спрашивать, зачем ему на лодке клетка с замком. От души желаю вам удачи! Извините, мне пора, — устало произнес Горохов и пошел к своей палатке. И я вам, — кричал ему вслед Тарасов, — желаю вам удачно продать вашу воду, инженер. С ним придется что-то делать. Что-то делать. Ликвидировать? Это как вариант. Он часто таскается по степи. Иногда вдвоем с водителем. Запросто может нарваться на неприятности. Это степь. Но как? Сторожить его? Выслеживать? Сложно. Долго. Можно привлечь себе внимание. Опасно. Но с ним нужно что-то делать. Или заканчивать операцию побыстрее. Побыстрее? Как? К сожалению, скорость от меня не зависит. Мне нужно ждать поклевки главной рыбы. А ждать опасно. Этот лысый хряк копает вокруг меня непрерывно. И ведь нароет чего-нибудь. Нароет.